Глава 4. «Черепаныч, здесь никого нет!» «Ты налажал с координатами!» — добавил Герман. «Я не ошибся!» «Здесь никого нет!» — повторил Ясень. «Где наездник?» «Ищите вашу!» — рявкнул в ответ механик. Гаркнул так, что Виктор вздрогнул. Как он смеет! Хотел возмутиться, напомнить об уважении, но прикусил язык. Корбит молчит, да и обстановка, как ни крути, к проявлению субординации не располагает. Потом поговорим, Черепаныч. «Где искать?» «Где стоите?» Но переулок пуст. Парочка, что только что свернула с предчистинки, смеющиеся тинейджеры, выбирающийся из черного БМВ мужчина в сером костюме, говорит по мобильному телефону, и они с Корбидом, всклокоченные, разгоряченные, примчавшиеся брать преступника и оказавшиеся у разбитого корыта. В руках глушилки, на головах гарнитуры связи, в глазах боевое напряжение, а вокруг никого. «Где наездник?» «Вы ищите!» Сколько времени потеряно? Не меньше 2 минут, а то и больше. Сначала искра жертвы пыталась уйти наверх, не получилось. Обрушилась отвергнутая небом, которое вдруг стало бетонным, едва не распалось, они все едва не распадаются, узнав, что неполноценные. Понимание катастрофы привело к панике. Искра завертелась, завыла, тут ее и захватил ручной привод. Бросил в отстойники и поднял тревогу. Как скоро Черепаныч оказался у пульта управления? Допустим, сразу. Да, наверное, сразу, когда они с Корбидом прибежали в лифт, координаты уже сидели в компьютере. Переход прошел почти мгновенно. Да, пожалуй, 2,5 минуты на все про все. Герман, сбросивший свою обычную невозмутимость, еще раз оглядел переулок и жестко поинтересовался. «Черепаныч, искра не могла дать ложный след?» «Нет». «Проверь». «Проверяю». «А что еще остается?» Виктор поставил глушилку на предохранитель, сплюнул и без интереса проводил взглядом влюбленную парочку. Деловой мужчина успел скрыться в каком-то подъезде. «Искра не влияла», — угрюмо доложил механик. «Я отправил вас куда нужно». «А наездника нет». Координаты точки обмена ручной привод засекал с высочайшей точностью. Столь сильное вторжение в искру давало мощный всплеск. Ложные следы появлялись крайне редко, не чаще 1 случая на 100, и легко вычислялись при повторной проверке. Так что с вероятностью 99,99% они оказались в правильном месте. И таращились теперь друг на друга, не понимая, что делать дальше. «Дерьмо!» — выругался Ясень. «Что происходит?» «Понятия не имею», — сквозь зубы ответил Корбит. «Сбой системы?» «Исключено!» — поморщился Герман, убирая глушитель. — Ручной привод сбоев не дает. Виктор про себя отметил, что одним только глушителем комендант не ограничился, прихватил с собой АПС в поясной кобуре. Странно, что не дуэльный пистолет времен Дантеса, учитывая обстановку в дежурке. — Все когда-нибудь случается в первый раз. — Кое-что не случается. Корбит поправил микрофон гарнитуры. — Черепаныч! — Йо! «Искра в отстойнике?» «Где же еще?» «Ага. Готов информацию по ней?» «Уже занимаюсь». «Нет. Герман не растерян. Совсем не растерян. В замешательстве – да, но при этом обдумывает следующие шаги. Не останавливается. Похоже, я поторопился, решив, что он сломан. Поторопился, потому что сделал вывод из визита во взорванный дом, где комендант вел себя с привычным спокойствием. Но там ему некуда было торопиться. Резчик скрылся задолго до их появления. Сейчас же, когда они рассчитывали сразу по прибытии атаковать наездника, Герман показал себе настоящим охотником. Быстрые выверенные движения, мгновенно появившееся откуда-то оружие, горящие холодным огнем глаза. Было бы любопытно посмотреть тебя в бою. «Что будем делать?» Ясень примерно представлял их дальнейшее действие, однако влезать советами не спешил. Корбит на сегодня главный, пусть сам выкручивается. Нужно узнать, что здесь произошло. Идеальный способ. Посмотреть в кинозале «Прошлая искра». Но хроника станет доступна лишь через сутки. как? Придумаем что-нибудь. Герман усмехнулся и покосился на ближайший фасад. Ясень проследил его взгляд и беззвучно выругался. Видеокамеры. На каждом доме таилось не менее 2 следящих устройств. Как просто. Корбит кивнул на ближайший подъезд. Пошли. Название фирмы, что занимало здание, их не интересовало. Что-то серьезное и не бедное, судя по внутренней отделке и маркам припаркованных у тротуара автомобилей. Охранники, к счастью, оказались вменяемыми ребятами, а не напыщенными кретинами, обалдевающими от собственной крутизны. Так что тратить лишнее время и вкладывать в их головы еще и уважение к гостям не пришлось. Хватило внушения, что им продемонстрировали красные книжечки офицеров МВД. Убедившись, что перед ними милиционеры, охранники вызвали бритого наголо начальника смены, который, также ознакомившись с документами, без лишних слов поинтересовался, чем можем помочь. Корбит объяснил, и через 5 минут они с Ясенем изучили снятое видеокамерой кино. Молодой парень покидает особняк и переходит улицу. На следующей картинке, с другой камеры, парень медленно идет по тротуару. «Ваш?» – осведомился начальник смены. «Да», – кивнул Корбит. Им повезло. На здании были установлены 4 видеокамеры, которые засняли весь путь жертвы. «Кто владеет особняком?» «Адвокатское бюро Розгина». «Ого!» – присвистнул Герман. «Ты его знаешь?» – спросил Ясень. «Очень весомый человек». «Точно!» – подтвердил Бритый. Виктор подумал, что его мнение никто не спрашивал, но намекать на это говорливому охраннику не стал. В конце концов, человек оказывает им услугу. В десятки шагов позади парня появился тяжелый внедорожник. Едет неспешно, возможно, водитель ищет место для парковки, возможно, изучает номера домов, а возможно, следит за юношей. Откуда взялась машина? «Если не ошибаюсь, джип стоял напротив особняка», — ответил начальник смены. «Припарковался вскоре после того, как туда вошел ваш парень». «На ваших камерах этого не видно», — буркнул Ясень. «Я выходил курить», — и машинально отметил стоящие вокруг чужие автомобили. Профессионал, однако Виктор все равно сомневался. «Это могла быть другая машина». «Можно проверить у соседей». «Проверим», — кивнул Корбит. Он, судя по всему, Бритому доверял. «Получается, его ждали?» «Получается. Не уследили за пацаном?» — посочувствовал начальник смены. «Опоздали», — объяснил Герман. И прищурился на замершее на мониторе изображение Юкона. «Главное, что номера прочесть можно. Наверняка фальшивые. Проверим». «Ясно», — вздохнул Ясень. «Давайте смотреть дальше». Дальше все пошло как обычно. Парня дернуло, затрясло, он покраснел от натуги, выпучил глаза, изогнулся, ухватился рукой за стену и стал медленно опускаться на землю. «Припадок?» — предположил начальник смены, которого, в отличие от Виктора, с Корбидом изрядно удивило поведение объекта. «Наездник», — вздохнул про себя Ясень. «Возможно, его отравили», — хмуро бросил Герман, ругая себя за то, что поленился загипнотизировать клиента на время сеанса. Бритый с сомнением качнул головой, но промолчал. Едва парень коснулся рукой асфальта, как 2 выскочивших из внедорожника ребят ловко подхватили его под руки и затащили в салон. Машина сорвалась с места. «Может, они ему помочь хотели?» «Вроде того», — согласился Корбит и, всем своим видом, давая понять, что разговор окончен, приказным тоном попросил. «Скопируйте нам, пожалуйста, эти записи». «Протокол составлять будете?» «Пока в этом нет необходимости. Если записи станут уликами, мы вернемся. А пока я прошу об услуге». Начальник смены оглядел Корбита, но спорить не стал, кивнул. «Без проблем». И открыл тумбочку в поисках чистого диска. «Спасибо». Получив записи и попрощавшись, Герман и Виктор вышли из здания, однако переулок не покинули. Остановились напротив особняка Розгина. Корбит закурил, Ясень прислонился спиной к стене. Пару минут молчали, собираясь с мыслями, затем Виктор поинтересовался. «К адвокату пойдем?» «Пока рано», — качнул головой Герман. «Он может знать, кто похитил парня?» «Парень уже освободился или освободится в ближайшее время». «В любом случае, сейчас нам его не достать, а показываться адвокату не имеет смысла». Виктор понял, что имел в виду напарник. Если похищение случайно совпало с моментом вторжения наездника, то бандитам можно только посочувствовать. Скорее всего, они уже мертвы. Обычные люди не способны соперничать с раскрывшейся искрой. Но если похищение было прикрытием, способом увести наездника от комендантов, то есть частью операции по проникновению на землю очередного нелегала, сразу хвататься за единственную ниточку не следовало. Лучше выждать и все как следует проверить. Ясень помолчал, но уже через несколько секунд задал следующий вопрос. «Они всегда так дергаются?» «Во время обмена?» «Да». «Всегда», — подтвердил Горбит. «Вытеснение искры — очень сложный процесс, требующий от наездника огромной мощи. У некоторых вообще не получается занять тело, их отбрасывает обратно. Большинства хватает лишь на успешную атаку. Они вытесняют искру жертвы, но так долго приходят в себя, что мы берем их непосредственно в точке обмена. Даже не берем, а подбираем. Уходят только самые сильные». «Сильных много?» «Каждый десятый. Остальные чересчур самоуверены, даже раскрывшиеся искры далеки от всемогущества. Но все равно прыгают. Как правило, у наездников есть веская причина для возвращения», — объяснил Герман. «Кому-то помочь, что-то исправить. Однажды на землю вернулся мужчина только для того, чтобы попросить прощения у отца. Не успел сделать это до смерти». Виктор хмыкнул, Корбит поднял бровь. «Ты этого не понимаешь? Они нарушают закон, ставят под угрозу жизнь других искр. Они ощутили вечность и не хотят прожить ее с грузом на искре. Хотят очистить совесть». «Нужно было жить по совести», — холодно произнес Ясень. «Жить так, чтобы не пришлось возвращаться и просить прощения». «Тебе их не жаль?» «Я считаю, что за ошибки нужно платить», — твердо произнес Виктор. «Я заплатил. Они ничем не лучше меня. Груз, о котором ты говоришь, одна из форм наказания за грехи и одновременно предупреждение на всю последующую жизнь, на всю вечность. Напоминание о том, что есть вещи, которые нельзя исправить, нельзя изменить. Напоминание о том, что есть совесть. Груз, о котором ты говоришь, это не шрам и не клеймо, это опыт, который позволит избежать ошибок. А возвращаются сюда самоуверенные искры, возомнившие себя Богом. Их не жаль, их нужно наказывать не только грузом на совести. Они знают, чем рискуют». «Ты их уважаешь?» Корбит вздохнул, бросил окурок в урну, помолчал, после чего глухо ответил. «Чувства не мешают мне исполнять долг». «Пропало?» «Да, пропало», — подтвердил Олег. «Плохо», — резюмировал милиционер. Его напарник молча кивнул, показав, что оценил драматизм ситуации. А может, просто головой потряс, пытаясь в ней что-нибудь отыскать. А может, его укусил кто, вот и дернулся. Все может быть. «Согласен, плохо», — буркнул Олег. «Искать будете?» Лейтенант Кузьмин и старший лейтенант Стаценко переглянулись. «Не тоскливо. Опять работать. Не зло. Ходят тут разные, кроссворд отгадывать мешают». «Равнодушно. Я же говорил, что кто-нибудь придет». Милиционеры переглянулись не быстро, взгляды задержались, словно камень-ножницы-бумага кинули. После чего проигравший Стаценко осведомился. «Когда пропала? Неужели судьба Юли в руках этих людей?» Безразличные глаза, безразличные голоса, заученные вопросы, ни грамма участия или сочувствия. Милиционеры просто делали свою работу. «Но ведь вы люди, живые люди, почему вы так себя ведете?» Олег был готов взорваться, нахамить, выплеснуть тьму, что накопилось в душе за эту ночь. Он провел в отделении всего пару минут, а уже готовился к скандалу, истерике. И вдруг... «Но ведь это я не спал всю ночь, а не они. Я нервничал, я дергался, я...» Огромным усилием воли Олег взял себя в руки. Милиционеры, судя по всему, прекрасно поняли состояние молодого человека. Они тоже готовились к скандалу. Они знали, какими приходят в их кабинет люди. «Когда пропала?» — повторил Стаценко. «Разве вы не будете заполнять протокол?» — негромко спросил Олег. «Протокол чего?» «Я не знаю», — пожал плечами молодой человек. Я думал, что напишу заявление, вы заполните какие-то бумаги, и делу будет дан ход». «Не в первый раз, что ли?» «В первый?» Стаценко почесал авторучкой в затылке. Кузьмин заложил ногу за ногу. В соседнем кабинете радио заголосило мутной попсой. «Ваше имя?» «Часовщиков Олег Николаевич». «О ком вы хотите заявить?» «Соболева Юлия Константиновна». «Жена?» «Гражданская». «То есть не жена?» «Мы живем вместе». «Давно?» «Это важно?» Стаценко чуть приподнял брови. «Раз я спрашиваю, значит, важно». Наверное, милиционер не хотел хамить, однако прозвучала фраза грубовато, и Олег возмутился. «Послушайте, товарищ старший лейтенант, вы не могли бы себя вести чуть-чуть вежливее? Я не спал всю ночь. Я очень сильно беспокоюсь, поэтому...» Стаценко выставил перед собой левую ладонь. «Извините». В правой руке он вертел авторучку. «У меня складывается впечатление, что вам абсолютно все равно». Кузьмин отвернулся к окну и зевнул. Лейтенант надеялся, что этот жест Олег не заметит. Зря надеялся. Но реагировать на зевок молодой человек не стал, побоявшись сорваться. «Мне сейчас очень тяжело. Я пришел к вам, и что я вижу?» «Вы мне не поверите, Олег Николаевич, но я вас понимаю». Впервые в голосе милиционера появилось нечто похожее на участие. «Честное слово, понимаю». «Неужели?» «Навидался, Олег Николаевич, вы уж извините за такое выражение. В этот кабинет всегда приходят люди, которые не спали предыдущую ночь. Они взвинчены, напуганы, обеспокоены. Они меня торопят. Они срываются и начинают кричать. Но есть правила, которые я не могу нарушить, и вопросы, которые я не могу не задать. И эти правила составлены не просто так, а на основе опыта, многолетнего опыта». «Я понимаю», — Олег смутился, — «я просто прошу вас быть чуть вежливее». «Я постараюсь». Кузьмин отошел от окна к тумбочке, налил в стакан воды из чайника и жадно выпил. «Вы давно живете с Юлией?» «Больше года». «А знакомы?» 2 года». «Серьезные размолвки были? Такие, чтобы она или вы уходили из дома и ночевали у друзей или родителей?» «Нет». «Честно?» «Честно? А настолько серьезных размолвок у нас не было?» Олег криво улыбнулся. «Пока не успели». «Сколько бы я дал, чтобы у нас еще появилась возможность крупно поссориться? Пусть мы разругаемся в пух и перья, пусть она хлопнет дверью и уйдет ночевать к родителям, пусть. Главное, чтобы она была жива». «Насколько я понял, Юлия не пришла домой сегодня ночью». «Совершенно верно». «Вопреки обыкновению». «Да». «Вчера вы не ругались?» «Нет». «Олег Николаевич, пожалуйста, подумайте еще раз. Не могло ли вчера в ваших отношениях случиться нечто, способное серьезно обидеть Юлию? Когда люди живут вместе долгое время, они порой перестают за собой следить. Возможно, случайная фраза, незамеченная и ничего не значащая для вас, произвела на Юлию сильное впечатление. Подумайте, попытайтесь вспомнить». «Или в вашем телефоне есть ненужные СМС», — добавил Кузьмин. «Или ненужные фотографии». «Мы не копаемся в вашем белье». «Пока». «Просто это очень важно». «У меня нет ненужных СМС», — спокойно ответил Олег. «И вчера мы не ругались. Когда я уезжаю на работу, а Юлька еще спит. Я сам делаю себе завтрак». «Во сколько Юлия должна была вернуться домой?» — резко подал голос Кузьмин. Лейтенант спросил жестко, громко, да еще и стоя за спиной молодого человека. Как будто холодной водой облил. Стаценко, не отрываясь, изучал выражение лица Олега. «Юлька – журналист, точнее, еще учится на журналиста, но уже работает. У нее свободный график. Обычно она приезжает домой к 8, максимум к 9 вечера, если мы никуда не собираемся. У нас есть договоренность. Если кто-то задерживается и не появляется до 9, то он предупреждает». «Договоренность работает?» «Всегда. Если один из нас задерживался после 9, второй знает, где он». «Ее мобильный?» – быстро спросил Стаценко. «Выключен или недоступен?» «Угу. А где вы были вчера?» – поинтересовался Кузьмин. Летящие из-за спины вопросы слегка нервировали молодого человека, однако Олег решил не поддаваться и ответил спокойным тоном, глядя прямо в глаза Стаценко. «Дома?» А до этого? На работе. График передвижений составить можете? Зачем? Я говорил, что не задаю вопросы просто так, ради интереса, мягко напомнил Стаценко. Семейные дела непредсказуемы. Случаи бывают разные, подтвердил Кузьмин. Сидит здесь убитый горем муж, требует отыскать драгоценную супругу, узладу отчей своих, а потом выясняется, что сам же и закопал любимую. Спорить не хотелось, злиться тем более. «Юля пропала», — тихо произнес Олег. «Пока у нас есть только ваши слова». Милиционеры серьезно смотрели на молодого человека. Они не шутили. Они могут играть в камень, ножницы, бумага, разглядывать кроссворды, выпивать, но когда начинается работа, они не шутят, потому что от их работы зависят чужие жизни. «Я понял, понял. Мой вчерашний день», — Олег задумался. «Из офиса я не уезжал. С 9 до 6 был на месте. Даже до 7 примерно. Пришлось задержаться. Потом сел в машину, домой приехал где-то в 9:30. «Кто-нибудь вас видел?» «Сторож на стоянке». «Когда вы последний раз говорили с Юлей?» «Днем по телефону». «Где она была?» «В Михайловской больнице». «Она заболела? Проходила обследование?» «Какое это имеет значение?» «Иногда люди получают от врачей такие новости, что предпочитают не возвращаться домой», — ровно объяснил Стаценко. «То есть совсем не возвращаться?» «Юля готовила материал о больнице, находилась в Михайловской по работе». «Точно?» «Абсолютно». «Вы уверены, что во время вашего телефонного разговора Юлия находилась именно в больнице?» Вновь взял слово Кузьмин. «У нее там подруга работает, Юля с ней виделась. Можно уточнить?» «Уточним. Что вы делали вечером?» «Я поел, посмотрел телевизор, примерно в 9:30 стал напрягаться. Позвонил Юле, телефон не отвечает. Потом позвонил Ольге, это та самая подруга из больницы. Она сказала, что Юля была, но уехала ближе к вечеру». «Ольга видела, как Юля уезжала?» «Я не спросил». «Дальше?» «Я позвонил Юлькиным родителям, некоторым ее подругам. Ее нигде не оказалось». «В морге звонили, в больнице?» «В некоторые». «Нужно будет позвонить в остальные, я дам вам телефоны». Олег недоуменно поднял брови. «Разве не вы должны этим заниматься?» Милиционеры переглянулись. «Увы, не сейчас». «Что значит «не сейчас»?» «Прошло слишком мало времени», — объяснил Стаценко. «Вы могли поругаться, она могла найти кого-нибудь и уехать с ним. Взаимоотношения — сложная штука. Семейные дела непредсказуемы», — грустно усмехнулся Олег. «Вот именно». Под термином «червоточина» широкая публика понимает гипотетическую особенность пространства-времени связывать две весьма удаленные друг от друга точки, обеспечивая едва ли не мгновенный переход между ними. Данная гипотеза не противоречит общей теории относительности, хотя не описывается ею в силу необычной сложности уходящих в бесконечность уравнений. Тем не менее, Альберт Эйнштейн не отрицал возможность существования червоточин и даже их практического применения в интересах человечества. Однако не так давно работающие в Университете Орегона Стивен Хсу и Роман Буни установили, что использовать червоточины для путешествий во времени, скорее всего, не удастся. Во всяком случае, сделать это будет несравненно труднее, чем представлялось ранее. Ясень потянулся, выключил слишком умное радио, затем вытащил из пишущей машинки последний лист отчета, но просматривать не стал, тут же отдал бумагу Карбиду. «Расскажешь, о чем идет речь?» «Если тебе интересно». «Безумно». «Тогда слушай». По каким-то причинам Виктор подозревал, что Черепанычу было лень перенастраивать машину. Ручной привод посылал информацию по искрам в древнюю пишущую машинку, а не формировал компьютерный файл, как можно было ожидать в 21 веке. В итоге отчет пришлось ждать почти 10 минут. Андрей Сергеевич Веснин, молодой, то есть совсем молодой, но уже очень богатый наследник, рассеянным тоном сообщил Герман, не отрывая взгляд от распечатки. «Богатый сирота?» Агава массивным клубком, свернувшийся на диване, поднял голову и неожиданно громко фыркнул. Как показалось Ясенью, снисходительно. «Некоторое время назад наш юный друг потерял отца. Горбит взял другой лист. Сергей Николаевич Веснин, успешный предприниматель, скончался, оставив сыну около 100 миллионов. Прилично. Весьма прилично. Папаша умер своей смертью? Согласно официальной версии, да. А на самом деле? А на самом деле нужно заглянуть в прошлое. Горбит бросил бумаги на стол и прошелся по дежурке. Хотя не уверен, что в этом есть смысл. Не видишь связи между смертью отца и похищением? Не вижу пока связи между смертью отца и наездником. Герман остановился и внимательно посмотрел на Виктора. Мы не похищение расследуем, а ловим вернувшуюся искру. Забыл? Увлекшийся спором Ясень не уловил, что Корбит его провоцирует. Грубовато и топорно, а потому с жаром ринулся отстаивать свою точку зрения. Отец мог вернуться, чтобы поквитаться с убийцей? И рискнул искрой сына? А в кого еще он мог вселиться? Кого угодно. Виктор помолчал, обдумывая слова напарника, после чего поинтересовался. А ты что думаешь? У меня слишком мало информации, чтобы думать о чем-то всерьез, отрезал Герман. Но есть наездники, которые возвращаются просто для того, чтобы вернуться. Выбрал молодого парня с солидным банковским счетом и прыгнул. Не забывай, что раскрывшаяся искра наполняет земную жизнь новыми красками. Сверхсила, сверхспособности. Многие искры, ничем не отличавшиеся в земной жизни, распирают от желания повторить. Не пойти на второй круг, разумеется, а вернуться, чтобы сделать нечто действительно важное. Стать знаменитым ученым, актером, политиком. «Мечты неудачников», — понял Ясень. «Вроде того». «У кого-нибудь получилось стать великим?» — выдержав паузу, осведомился Виктор. «Думаю, у кого-то получилось». «Думаешь?» — Ясень удивленно посмотрел на Германа. «Что значит «думаю»?» «Если наездник достаточно силен, чтобы от нас уйти, и достаточно умен, чтобы не попасться в первые несколько недель, отыскать его практически невозможно», — развел руками Корбит. «Таким образом, твоя теория накрывается», — усмехнулся Виктор. «Зачем прыгать в богатого наследника, если нет возможности воспользоваться капиталом?» «Ну, почему же накрывается?» — не согласился Герман. «Предположим, Сергей Веснин...» Кстати, в какое царство он попал? В наше. Итак, Сергей попадает в ваше царство. Его встречают. Рассказать тебе, как? Слышал от Горелого. Можно продолжить? Да. Сергея Веснина встречают, и он рассказывает кому-то историю своей жизни. Только что отлетевшие искры отличаются редкостной наивностью и доверчивостью. Им кажется, что наверху все не так, как на земле. «Давай без философии». «Извини. Итак, Веснин-старший рассказывает кому-нибудь свою историю и, допустим, упоминает о друге, который в силах помочь сыну выпутаться из любой передряги. У людей уровня Веснина такие друзья быть должны». «Адвокат Розгин?» «К примеру. И если все было действительно так, то благодарный слушатель понимает, что у него появился шанс. Он прорывается на землю и вселяется в Андрея Веснина, надеясь на помощь друга. Все деньги ему заполучить не удастся, ведь мы будем контролировать финансовые операции, но какая-то их часть ему достанется. К примеру, наездник специально совершает преступление, после чего приходит к другу и просит о помощи. Тот в обмен на доступ к основному состоянию снабжает его некой суммой, документами и отправляет на все четыре стороны. Поскольку ручной привод не сообщал, кто именно вернулся, комендантам оставалось только гадать, но... «Слишком много допущений», — покачал головой Ясень. «И Веснин у тебя доверчив, как девочка, и друг у него есть настоящий, что еще менее вероятно». «Не веришь в дружбу?» «Все предают». «Настоящий друг тот, кому заранее прощаешь предательство». «Занятная мысль». «Единственно правильная», — Виктор усмехнулся. «Короче, мне все ясно. Поскольку мы упустили наездника на точке обмена, найти его очень сложно. И ты готов с этим смириться». Енот глухо заворчал, призывая мужчин говорить тише. Корбит вздохнул. Горячность напарника его разочаровала и примирительно произнес. Мы должны тщательно изучить прошлое жертвы. Скоро ты поймешь, что это единственная инструкция царств, которой имеет смысл следовать». «Мне все ясно», — твердо повторил Виктор. «Нужны другие шаги». Он закусил удила. «Со мной мыслями поделишься?» «Когда они оформятся?» «Договорились». Орбит проводил вышедшего из дежурки Ясеня взглядом, посмотрел на Агаву и развел руками. Енот покрутил башкой и принялся устраиваться. Пишущая машинка процокала нижняя ля. Барометр показал туманно. Ольга встретила Олега на первом этаже главного корпуса. Подошла сама. Олег к своему стыду не узнал бывшую подругу двоюродного брата Юли. Она поздоровалась и сразу же поинтересовалась. «Юлька не объявилась?» «Нет». «В милиции был?» «Да». «Что сказали?» «Мало времени прошло, даже заявление не взяли». Девушка покачала головой. «Вот уроды!» «У них свои правила», — промямлил молодой человек. «Какие правила, если человек пропал? Юльку искать надо немедленно». Неожиданно для себя Олег припомнил, что Костик как-то назвал Ольгу прапорщиком в юбке. И, похоже, не ошибся. Девушка говорила четко и безапелляционно. Очень уверена. Судя по всему, из нее когда-нибудь получится отличный врач. И хреновая жена. «Почему они не начали поиски Юли?» «В милиции сказали, что мы могли поругаться. Она обиделась и ушла». «А вы ругались?» «Нет». «Вот видишь!» «Еще они сказали, что Юля могла пройти какое-нибудь обследование, узнать что-нибудь страшное». «И покончить с собой?» – перебила Олега Ольга. «Да», – выдохнул молодой человек. «Нет», – отрезала девушка, – «никаких обследований Юлька не проходила». «Точно?» «Абсолютно». Еще одна гора с плеч. Визит в милицию не прошел даром. По дороге в Михайловскую Олег тщательно вспоминал каждое слово, каждую фразу, что говорил подруге в последние дни. А заодно раздумывал, только ли профессиональным интересом объяснялись ее визиты в больницу. Вдруг Юла действительно проходила обследование. Прикидывал, не изменилось ли ее поведение. Теперь, к счастью, все разрешилось. «Я им так и сказал». «Правильно. Но сказал ты им это неправильно. Они тебе не поверили, потому и заявление не приняли». «У них правила». «Ты должен был заставить их взять заявление». «Как?» «Предложить им денег». «Но...» Об этом Олег не подумал. «Я тебе удивляюсь». «Предложить милиционерам деньги?» «Или сказал бы, что Юлька исчезла несколько дней назад». «Очень умно. Ведь все это просчитывается на раз». «Теперь уже поздно врать, поэтому остаются деньги», — продолжала напирать девушка. «Вернись и доведи дело до конца». «Ну точно, прапорщик. А то и полковник. С такой не поспоришь». Понятно, почему Костик предпочел расстаться с Ольгой. Он парень самостоятельный, а ей, судя по всему, нужен какой-нибудь рохля. Выдернет из-под маменькиного крылышка и посадит под свое. «Ладно, я все понял». «Тогда езжай и делай». «Ага, сейчас все брошу и помчусь». «Еще менты спрашивали, видела ли ты, как Юлька уезжала из больницы». «Нет, не видела», — тут же ответила Ольга. «Мы с ней в корпусе расстались. Я после операции пришла усталая, поболтали в курилке и разошлись. Юлька сказала, что поедет домой». «О чем вы говорили? О возвращениях?» «Нет, эту тему Юлька забросила». «Все правильно». «Тогда о чем?» Пауза. До сих пор Ольга говорила быстро, уверенно, а тут вдруг запнулась. Взгляд не отвела, но на несколько мгновений задумалась, после чего медленно ответила: «О малой земле». По роду деятельности Олегу приходилось много общаться с людьми, уговаривать их, убеждать, проводить переговоры. Высококлассным экспертом психологии молодой человек не был, однако опыт кое-какой имелся, и он увидел, что тема девушку смущает. «О чем?» «У нас корпус есть старинный, еще первого плана», — объяснила Ольга. «Стоит на отшибе, поэтому его и называют малой землей. Вот о нем и говорили. Юлька им почему-то заинтересовалась». Неохотно объяснила, только потому что не могла промолчать. «Как интересно». «Юлька спрашивала только о малой земле?» Вновь пауза. Девушке явно хотелось соврать, но ситуация не располагала. «Да». «Что же в ней необычного?» «Все», — машинально ответила Ольга. «То есть?» «Олег, малой земле 300 лет в обед. Разумеется, она обросла легендами. Уже одно то, что ее не снесли до сих пор...» Девушка замолчала. «Что? Что-что?» «Ты не закончила фразу. Уже одно то, что ее не снесли. А дальше?» «Дальше ничего. Не снесли и все». Ольга отвернулась. «О малой земле много слухов ходит, но все они и выеденного яйца не стоят». Но она нервничала. Она явно нервничала. «После того, как вы расстались, Юля пошла на малую землю?» «Могла». Олег выразительно посмотрел на девушку. «Одна?» «Да». «И больше ее никто не видел». Он не спрашивал, он констатировал факт. Ольге потребовалось несколько секунд, чтобы это сообразить. «Олег, это полная чушь. На малую землю каждый день десятки людей приходят. Там же склад, котельная, там люди работают. И никто не пропадает». «А как же слухи?» «Вранье!» — ответила твердо, наигранно твердо. Не была Ольга уверена в лживости слухов, несмотря на весь свой прагматизм. «Где эта земля находится?» — спросил Олег. Девушка поняла, что отговорить его от путешествия не получится, подошла к окну и кивнула на дорожку. «По аллее до упора. Увидишь, не ошибешься». «Спасибо». Молодой человек помолчал, однако уходить не спешил. «Скрывает малая земля какие-нибудь тайны или нет, покажет расследование. Но прежде чем туда соваться, нужно собрать побольше информации». Олег посмотрел на девушку. «Расскажи мне, пожалуйста». Радость оказалась недолгой. Меньше чем через час после встречи с механиком Юля вновь осталась в одиночестве. «Как? Как всегда, не пойми как». Показав девушке отстойник, Черепаныч внезапно посерьезнел, попросил Юлю подождать и скрылся в недрах ручного привода. Оттуда незамедлительно доносилось пощелкивание, шуршание и пару тяжелых ударов, словно механик колотил кувалды по свае. Тем не менее, машина восприняла действия Черепаныча благосклонно. Щелчки и шуршания сменились довольным урчанием, после чего агрегат шумно выдохнул и замолчал. Гул прекратился, и ошарашенная наступившей тишиной Юля внезапно сообразила, насколько же шумно было в подвале. «Как же он не оглох?» Ответ оказался на удивление простым. Когда Черепаныч вновь появился из чрева ручного привода, совсем не с той стороны, откуда ждала девушка, он на ходу вытаскивал из ушей беруши. «Ну как, проверка?» Поскольку девушка не понимала, что механик вложил в вопрос «как», она ответила максимально нейтрально. «Прикольно», чем заслужила полное одобрение Черепаныча. «Понимаешь, проверка», — кивнул механик и указал на дверь. «Пошли наверх, меня в дежурку кличут». Юля едва не взвыла от радости. «Наверх! Если Черепаныча зовут, значит, он знает путь и сможет не только вывести из подвала, но и с малой земли. По дороге можно отпроситься подышать воздухом или посмотреть, что вокруг. Механик, очевидно, простоват, уболтать его не составит особого труда, главное на улицу вырваться. А уж больше я на малую землю не ногой». Но даже если ускользнуть не удастся, если Черепаныч приведет ее в таинственную дежурку, тоже ничего страшного. Пришла на малую землю в рамках знакомства с больницей. Иван Алексеевич разрешил ходить везде, можете сами у него спросить. А пройти мимо самого старого корпуса легендарной малой земли, немножко лезть в интересах дела, не было никакой возможности, заблудилась, ничего не видела, вообще ничего, клянусь календарем мая. Спустилась в подвал, встретила Черепаныча и сразу наверх, ничего не знаю. Легенда, конечно, примитивная, но другой не будет. У малой земли действительно есть тайна, но она не имеет никакого отношения к криминалу или другим неблаговидным делишкам. Настоящая тайна, и Юля не испытывала никакого желания продолжить погружение в нее. Хватит. Ну, на самом деле, не убьют же ее только за то, что она видела непонятную машину. Да и вообще, что она может сделать людям, умеющим в мгновение ока менять окружающее пространство и хранящим чужие души в металлическом баке? Что? В коридоре девушка старалась держаться как можно ближе к механику, практически держала Черепаныча за руку, но не удержала. Он опередил Юлю буквально на полшага, всего на каких-то полшага. «В нашем деле проверка, главное – стабильность. Плакат видела? Все должно работать. Эта проверка не призыв и не пожелание. Это ешь твою кукареку, приказ коменданта. А как работать, ежели вы постоянно фонды режете? Склад запчастей наполовину». Черепаныч свернул за угол, и фраза оборвалась. Юля даже испугаться не успела. Сделала свои полшага, заглянула в поворот и поняла, что осталась одна. «Черт!» Однако снова впадать в истерику девушка не собиралась. Как показал опыт, слезы в подвале малой земли особо не помогали. Да и где они вообще помогают? Как следует выругавшись, Юля приложила руку к стене и, не отрывая ее, пошла в обратном направлении, намереваясь вернуться к ручному приводу. Попытка не удалась. Пройдя, по ощущениям, то же расстояние, что и в компании Черепаныча, девушка наткнулась на глухую стену. Сейфовая дверь исчезла. Тупик. И опять обошлось без рыданий. К собственному удивлению, Юля оказалась готова к такому развитию событий. Пару минут девушка стояла в тупике, размышляя, что делать дальше, после чего пошла обратно, добрела до развилки, на которой потеряла Черепаныча, и снова выругалась. «Черт!» Напротив коридора, в котором исчез механик, стоял распахнутый лифт. Настоящий, современный, отделанный хромом и зеркалами. Дверцы разошлись в том самом месте, где еще несколько минут назад была гладкая стена. «Ходить или нет?» Девушка колебалась всего мгновения, а чем я рискую? И шагнула внутрь. Ну что, поедем наверх? Но сначала нужно с кнопками разобраться. Стандартная панель управления с кнопочками этажей и вызова диспетчера отсутствовала. Вместо нее в хромированную стену были встроены плоский 20-дюймовый монитор, под ним клавиатура, а справа сенсорный квадратик мышки. И что? «Да ничего. Что хочешь, то и делай. Вариантов, собственно, два. Уйти или надавить на крупную красную кнопку с надписью «Пуск». Нет, на самом деле вариант всего один – надавить. И Юля надавила». «Кто-нибудь, выключите это!» «Бесполезно». Музыка грохотала из четырех скрытых динамиков так, что лифт дрожал, а на глаза наворачивались слезы. Боже! Хард-рок-атака оказалась почище гула ручного привода. Гитары и ударные миллиарды раз отражались от гладких стенок лифта, пронзая на своем пути девушку. Децибелы били в мозг, вызывая жгучее желание бежать подальше, спасаться от акустической волны, пока есть силы. Юля развернулась к дверям, но в последний момент заметила открывшееся на мониторе диалоговое окно. «Старт? Да? Нет?» «Не зря же я сюда вломилась. Девушка надавила на «да». Дверцы закрылись. Музыка стихла. Кажется, угадала». Юля оторвала ладони от ушей и улыбнулась. Дверцы открылись. «Talks come, are you a terrorist? Are you?» В переводе с английского «Говори, мерзавец, ты террорист? Ты террорист?» В камере находились четверо. Трое мужчин в военной форме и один абсолютно голый, спину которого украшали кровавые полосы. Орал, разумеется, военный, жирный, бритый наголо. Он сидел в кресле, и всякий раз, когда двое его подручных вынимали голову пленника из бочки с водой, принимался истерично визжать. «You are a killer! A low life! Spill your guts!» «Ты убийца! Ты, тварь, говори, что знаешь!» Обнаженный мужчина бессмысленно тряс головой, и экзекуция продолжалась. В камере пахло рвотой и мочой. «Господи, где я?» «Телк!» «Говори!» Юля пискнула. Жирный повернул голову, увидел лифт, и выражение звериной ярости на его лице сменилось тупым недоумением. «Fuck me!» Правая рука потянулась к кобуре. Девушка отшатнулась назад, взгляд уперся в монитор, на котором светилось диалоговое окно. Точка. Абу Грейб. Возврат? Да, нет. Возврат. Конечно, возврат. Девушка торопливо подвела курсор к слову «да», и дверцы лифта захлопнулись. Через мгновение вернувшуюся на место стену ударила пуля. Появление в кинозале Карбида не вызвало у Арчибальда удивления. Старик отложил газету, которую читал, удобно устроившись в своем кресле, снял с ближайшей стопки верхнюю коробку с пленкой и показал ее коменданту. Андрей Веснин, части 7-17. «Совершенно верно, Аскольд Артурович», — кивнул Герман. «Спасибо». И уселся в крайнее в ряду кресла. Старое дерево жалобно скрипнуло. Киномеханик ловко вставил бобину в проектор, однако включать машину не стал, подошел к Арбиду, достал из кармана блокнот с карандашом и написал. «Будете смотреть один?» «Ясень решил пойти своей дорогой», — вздохнув, объяснил Карбид. Старик тщательно обдумал слова коменданта, после чего задал следующий вопрос. «Вы тоже думаете, что вернулся отец мальчика?» «Да». «Ясень отправился его ловить?» «Да». «А вы?» «Торопиться некуда», — пожал плечами Герман. «У нас еще 3 дня, Аскольд Артурович». «А если у Ясеня получится?» «Тогда его похвалят», — улыбнулся Карбид. «А меня сочтут лентяем и саботажником». Арчибальд нахмурился. «Не вижу ничего смешного». «Потому что не хотите». Герман стал серьезным. «Виктору нужен авторитет. Ради него он готов идти на конфликт. Но рано или поздно он поймет, что я – самый безобидный конфликт из всех возможных». «Помогите ему понять рано». «Он не будет слушать». «Вы умеете говорить». «А кто вам сказал, что я хочу?» Старик недовольно поджал губы. Чувствовалось, что он не одобряет решение и подыскивает слова, чтобы точнее выразить неудовольствие. «Без жалости, да, Герман? Или я буду его жалеть, или он станет комендантом», — жестко ответил Карбид. «А вдруг быть комендантом не его?» «Если станет, значит его». «В свое время вы думали иначе». «В свое время мне тоже никто ничего не рассказывал». Старик вздрогнул, бросил быстрый взгляд на Германа и тут же отвел глаза, признавая его право на такой ответ. Кивнул, убрал блокнот и карандаш в карман и отошел к проектору. Через несколько секунд на экране замелькали черно-белые кадры. Юноша в школе, юноша с девушкой, юноша в институте, юноша пробует вино. Арчибальд мастерски нарезал самые яркие, самые насыщенные воспоминания Веснина. Юноша в тренажерном зале, судя по нагрузкам, не спортсмен, совсем не спортсмен. Юноша празднует день рождения, отец дарит ему машину. Юноша с красивой светловолосой женщиной. «Аскольд Артурович, вы обратили внимание на отсутствие матери?» Киномеханик кивнул. Он знал, что Карбиду потребуется поговорить, а потому, поставив бобину, уселся в соседнее с комендантом кресло. «С другой стороны, мы знаем, что его мать не умерла. Точнее, мы не знаем, что она умерла». Герман просмотрел досье. «Ничего не написано». Юноша говорит с кем-то по телефону, бледнеет. Юноша плачет. «Наш молодой друг узнал, что стал сиротой». Арчибальд вновь кивнул. Юноша на похоронах. Хмурые мужчины, друзья отца. Розгин, Карбид узнал адвоката, стоит рядом с плачущим Андреем. «И снова нет мамы», — заметил Герман. «А ведь могла бы поддержать сына в трудную минуту». «Не всякая женщина может стать матерью». Писать в полумраке кинозала было сложно, читать еще сложнее, но комендант разобрал каракули старика. «Вы абсолютно правы, Аскольд Артурович. Похоже, Андрею не повезло с родившей его женщиной». «Это зацепка?» «Еще не знаю». Дверь приоткрылась, и в кинозал заглянул Черепаныч. «Аскольд Артурович, Герман у вас?» «Да, Черепаныч», — отозвался Карбид. «Что случилось?» «Парень около болтается». «Из больничных?» «Пришлый». «Заблудился?» «Явно нас изучает». «Я встречу». Герман поднялся на ноги. «Спасибо, Аскольд Артурович». Старик кивнул. «И подготовьте мне, пожалуйста, хронику Сергея Веснина. Я посмотрю, как только разберусь с гостем». Арчибальд молча подтвердил, что понял приказ. Входя в здание, Олег ожидал встретить охранника или, на худой конец, бабушку-дежурную, но ошибся. Распахнув дверь, молодой человек оказался в маленьком холле, в который выходило три двери. Короткий коридор налево, заканчивающийся небольшой комнаткой, явно предназначавшийся для отдыха. Его зеркальное отражение справа. Над дверями длинный плакат. Сотрудники Михайловской больницы приветствуют участников 7-х межконфессиональных шашко-шахматных встреч. «Есть кто-нибудь?» Тишина. Нет, не тишина. Олег прислушался. Из-за крайней двери донеслись звуки музыки. Полилась на бумагу темная брага, выдержкой 20 лет. «Мы не вместе, но рядом, значит, так надо. Я выключаю свет. Твой силуэт, как иллюзия». Олег подошел к двери и задержался, прочитав надпись «Морг». Он знал, что войдет, но у кого не возникли бы сомнения. Хотя бы на секунду. «Оставаться надолго, надо, не надо, споров не избежать. Мне осталось немного, что будет дальше, к счастью, не мне решать». На мгновение Олег ослеп. По сравнению с холлом, морг буквально утопал в ярком свете. Мощные лампы били со всех сторон, били до боли. И музыка. С той стороны двери, казавшейся негромкой, врезала по ушам. «Скукой дышит в затылок звон ложек, вилок. Смех сквозь презрение. Мне побыть настоящим. Было бы счастье, а пусть лишь мгновение. Я не знаю, но чувствую, я не вижу, но верую. Если вырастут крылья за спиной, я хочу, чтобы были белыми». «Сделайте тише!» Молодой человек не был уверен, что его слова достигли цели, однако через пару секунд натиск динамиков существенно ослабел. «Так лучше?» «Да!» Олег медленно убрал от лица ладони и осторожно открыл глаза. Привыкнув к яркому свету, он различил находящегося в морге человека. Худощавый, какой-то помятый, в стареньком свитере мужик сидел на стуле, забросив ноги на металлический стол, на котором лежал наполовину прикрытый простыней труп. На коленях худощавый держал раскрытый журнал, а в пальцах правой руки сигару. Судя по куче пепла под стулом, о пепельнице мужчина забыл. «Остальные где?» «Кто остальные?» – не понял Олег. На шее мужчины темным пятном выделялась татуировка, черный крест, обрамленный неразличимой с такого расстояния надписью. «Странно для работников морга. Или наоборот, совсем не странно». «Коллеги твои, Желторотик, где они?» «Я один». «Отличник, что ли?» «Был». «А теперь двоечник?» И, не дав молодому человеку ответить, Корбит махнул рукой. «Инструмент готов. Приступай». Олег посмотрел в указанном направлении и обнаружил столик с разложенными инструментами. Скальпели, молоток, пила. «Зачем они?» «А ты его зубками, что ли, рвать собрался?» — пробурчал уткнувшийся в журнал Герман. «Я? Его?» Работник морга вновь поднял голову, и на этот раз в его взгляде читалось не безразличие, а раздражение. «Слушай, Желторотик, не морочь мне голову. Пришел на вскрытие, так вскрывай. У меня рабочий день не резиновый, чтобы до утра тут с тобой тусоваться. И где ваш куратор, черт бы его побрал?» «Блин, я не студент». Догадавшись о причине странного поведения мужчины, Олег почувствовал облегчение. «А кто?» «Напугали вы меня!» Работник морга невозмутимо пыхнул ему в лицо сигарой и повторил вопрос. «А кто?» «Хорошо зарабатываете», — пробормотал Олег, покосившись на толстую гавану. «У клиента одолжил. Чего тебе надо, если ты не Желторотик?» «Я ищу девушку». Молодой человек протянул Корбиду фотографию Юли. «Видели ее?» Работник морга отложил журнал, некоторое время внимательно изучал лицо девушки, однако в руки карточку не взял, после чего молча кивнул, поднялся со стула и подошел к холодильникам. «Посмотрим». «Подождите, вы не поняли». «Кажется, здесь». Герман открыл ячейку и выкатил носилки. «Она?» Рыжие волосы, распухшая от воды голова. На Олега накатила дурнота. «Уберите!» «Не она, значит?» Корбит почесал кончик носа. «Вспомнил. Позавчера привезли. Без башки». Созерцание еще одного трупа Олег бы точно не перенес. Она жива! Она пропала!» «Пропала? А чего ты в морг пришел, желторотик? Тебе в милицию надо!» «Юля приходила к вам несколько дней назад». «То-то я смотрю, лицо знакомое!» Герман широко улыбнулся. «Да, приходила, теперь вспомнил». Молодой человек вновь достал фотографию. «Вы точно ее помните?» «Я же сказал, помню». «Слава богу! И вы с ней разговаривали?» «Как с тобой». «О чем она спрашивала?» «Тебе не все равно?» Олег опешил, однако мужчина, не дожидаясь ответа, продолжил. «Про малую землю расспрашивала. Мол, давно ли стоит, зачем стоит. Историями разными интересовалась». «И что?» «А что? Ничего. Пока я работаю, малая земля здесь стоит. А что раньше было, меня особо не касается. Люди разные болтают, чего слушать?» «Что болтают?» «Я ведь что? Скажут, покойника к потрошению приготовить, я приготавливаю. Потом подтираю тут за вашим братом-студентом. Вчера вот руку потеряли. Я убираться начал, глядь, руки не хватает. Взял, что ли, кто? А кому она нужна? Я уж звонить хотел, потом смотрю, Агава ее тащит. Ну, енот местный. Зачем ему рука? Не пойму. Она ведь вся в формалине. Полоскун ядреныть. А еще однажды мозги». «Подождите, девушка, она ушла, да?» «А чего ей тут оставаться?» «Поскольку?» «Да разве упомнишь? Часа в 3 пополудни. Или раньше, но не позже 6. В 6 я тогда ушел как раз». «А куда она пошла?» Сотрудник морга шмыгнул носом, подумал, извлек из кармана джинсов неожиданно чистый платок и шумно высморкался. «Слушай, желторотик, я не успел познакомиться с твоей подружкой так близко, чтобы она начала делиться со мной своими планами. Ушла куда-то». «Ее кто-нибудь видел?» «Может, кто из наших и видел. У меня дел по горло». «Значит, не позже 6 ушла?» «Получается, раз я так сказал». Что делать дальше, Олег не знал. Ответы на все вопросы получены, ну а то, что они его не устраивают, никого не волнует. «Может, посмотришь безголовую?» — предложил высморкавшийся работник морга. «Симпатичная девчонка. Даже так видно». «Нет, спасибо». «Как знаешь». Орбит позволил молодому человеку сделать несколько шагов, после чего неожиданно спросил. «Давно твоя подружка пропала?» Олег резко развернулся, прищурился и медленно ответил. «От вас ушла и пропала». «Я думаю, она вернется», — со спокойной уверенностью произнес Герман. «Думаете?» «У людей всегда так. Если им есть к кому возвращаться, они обязательно возвращаются». «Неужели?» «Ты уж мне поверь, желторотик, я знаю». Орбит помолчал. «А еще тебе нужно понять, что для тебя важно. Понять, какова у этого важна цена, ибо то, что достается даром, невысоко ценится». Хотя это и покажется странным, Сергей Веснин испытывал благодарность к похитившим его бандитам. Не такую сильную, чтобы оставлять их в живых, конечно, но испытывал. Во-первых, Ираклий и его неудачливые партнеры увезли Веснина из-под носа комендантов, дали время прийти в себя и освоиться в новом теле. Вытеснение Искры оказалось не такой простой задачей, как расписывали оставшиеся наверху приятели. Оно потребовало колоссального напряжения, и не подоспей похитители вовремя, Сергея взяли бы прямо там, в Московском переулке. «Молодец, Андрюха, ты здорово сопротивлялся». Сын оказался крепким орешком, цеплялся за тело отчаянно, и Веснин испытывал законную отцовскую гордость. Во-вторых, благодаря Ираклию у Сергея появился четкий и ясный след. Веснин знал, откуда следует начинать поиски, кому идти в первую очередь. «Что бы я без вас делал, ребята? Ума не приложу». Ну а то, что ему пришлось убить 3 человек, Веснина не смущало. Это только начало. К тому же, само по себе возвращение считалось преступлением гораздо более тяжким, нежели убийство нескольких человек. Сергей знал, что впереди его ждет расплата, но сейчас был абсолютно спокоен. Захваченный Юкон Веснин бросил на парковке крупного торгового центра, не доехав до Москвы с 0,5 километра. Решил не рисковать и не проезжать на бандитской машине мимо стационарного поста ГАИ, мало ли что. Купил кое-какие вещи, Затем на бесплатном автобусе добрался до станции метро, проехал пару остановок, вышел, в ближайшем банкомате воспользовался карточкой сына и снял 50 тысяч. На всякий случай. Наличных, обнаруженных в бумажнике сына и в карманах уголовников, должно было хватить до конца операции, однако кто знает возможности комендантов. Вдруг заблокируют счет. Разобравшись с деньгами, Сергей взял такси и поехал к Ахетинской лозе, возле которой и провел следующие несколько часов, постоянно перемещаясь, чтобы не привлечь к себе чье-либо внимание и тщательно избегая зон, простреливаемых видеокамерами. Андрей должен остаться чистым. Ни один свидетель, ни одна видеозапись не должны связать его с преступлениями. Эта мысль постоянно пульсировала в голове Веснина. По той же причине Сергей не пошел внутрь и отказался от идеи разобраться с Грыгадзе на парковке. Встреча должна пройти в укромном месте. Ты сам меня туда отвезешь. Веснин неплохо разбирался в психологии уголовников и понимал, что договориться с Давидом по-хорошему не получится. Не может между ними быть мира, какие бы условия Сергей ни предложил. Да и предлагать особенно нечего. Не будешь же на самом деле платить бандиту за то, чтобы он тебя не трогал. Нет, встреча обязательно закончится смертью, но перед нею Давиду придется кое-что рассказать. Грыгадзе вышел из ресторана незадолго до полуночи. По-хозяйски вышел в развалочку, руки в карманах брюк, брюхо авангардом выдвинуто вперед, позади пара соплеменных мордоворотов. Логично, учитывая род деятельности господина. Веснин дождался, когда троица дотащится до Мерседеса, после чего вынырнул из кустов, спиной к видеокамере, разумеется, и негромко крикнул. «Давид!» Грыгадзе замер. Телохранители развернулись, однако пушки не выхватили. Увидели субтильное сложение, разведенные в стороны руки и не выхватили. Хватило ума. С другой стороны, подозрительных деталей во внешности хватало. Воротник ветровки поднят, бейсболка надвинута на лоб, так что расслабляться мордовороты не собирались. «Давид, нам нужно поговорить». «Для кого Давид, а для кого Давид Зурабович?» процедил уголовник. «А для кого господин Грыгадзе?» «Понял, сволочь?» Панибратское обращение задело московского горца по самые гланды. Испортило хорошее настроение. День-то складывался неплохо, а потому Давид хотел уже приказать слугам как следует врезать нахальному щенку, но... «Нам нужно поговорить о деньгах», — очень твердо произнес Веснин, не дожидаясь, пока Грыгадзе распорядится насчет мордобоя. «И о неприятностях». Правильно выбранный тон и глубокая уверенность произвели нужное впечатление. Давид заинтересовался. «Мальчик, ты кто? И о чьих неприятностях ты хочешь говорить со мной?» «Поговорим, узнаешь. Неприятности, они ведь как деньги. То в одном месте появятся, то в другом». Наступил самый напряженный момент, что решит Грыгадзе. К счастью, как и ожидал Сергей, бандит не отказал себе в удовольствии побеседовать с нахальным парнишкой. Вальяжно махнул рукой. «Подойди». И оперся на крыло ближайшей машины. Пузо не любило слишком долго пребывать в вертикальном положении. Один из телохранителей ощупал Веснина, убедился, что оружия нет, и подтолкнул к хозяину. «Я тебя знаю?» «Мы не знакомы, но вы обо мне слышали, Давид. И у меня есть информация, которая будет вам интересна». «Говори». Сергей вздохнул. Нужно показать уголовникам, что он нервничает. И предельно вежливо спросил. «Можно я покажу лицо?» «Нужно, мальчик, нужно», — с нехорошей улыбкой произнес Давид. «Медленно», — добавил один из телохранителей. Веснин неторопливо поднял козырек бейсболки и увидел, как сверкнули глаза Грыгадзе. Бандит узнал юношу, но сдержался. «Мы не знакомы». Тем не менее, в голосе мелькнула неуверенность, которую почуяли телохранители. Почуяли и бросили на хозяина удивленные взгляды. «Но вы обо мне слышали?» — уточнил Сергей. Отвечать Грыгадзе не стал. «Зачем ты пришел и почему ты пришел?» От напряжения он даже слегка подобрал пузо, приняв сдержанно угрожающий вид. «Хочу уладить возникшее между нами недоразумение». «Недоразумение», — хмыкнул Грыгадзе, и тут же. «Ты один?» «Да». «На тебе есть микрофон?» «Нет». «Нет», — подтвердил телохранитель. Давид качнул головой, словно пытаясь отогнать сомнения, и повторил вопрос. «Почему ты пришел?» Смысл был иным. «Как ты сумел прийти?» «У меня есть друзья, которые мне помогли», — спокойно ответил Сергей. «Но к вам я пришел один. Хочу мирно уладить разногласия, которые возникли случайно». «Говори». «Не здесь». «Садись в машину», — решился Грыгадзе. «Поедем, поговорим». Из странного лифта девушка вылетела пулей. Даже не удостоверилась, что хитроумная машинка действительно вернула ее на малую землю. Выскочила, добежала до противоположной стены, несколько мгновений стояла, прижимаясь всем телом к холодному камню. А когда обернулась, не увидела ни дверец, хотя бы закрытых, ни хромированно-зеркального нутра. Лифт исчез. Все правильно. Почему все правильно, Юля объяснить не могла. Просто подумала, что именно так и должно было случиться. Лифт сыграл свою роль и удалился со сцены. Какую еще роль? Передо мной разыгрывают спектакль, но с какой целью? Девушка поправила висящую на плече сумочку и огляделась. Коридор, в который доставил ее лифт, отличался от предыдущих. Когда Юля только спустилась в подвал, особых изменений она не заметила. Такие же крашеные, чуть выше человеческого роста стены, побелка на потолке, обыкновенные двери. Выйдя из ручного привода, девушка обратила внимание на то, что обстановка стала другой, похожей на заводскую. Нештукатуренный кирпич, трубы и кабели на стенах, рубильники, разводные коробки. Теперь же ее окружали аккуратно побеленные стены, а под ногами изредка попадались соломинки и какие-то зерна. «Я что, в подвале фермы?» Шутка заставила губы дрогнуть, но и только. Примерно через 20 шагов коридор сделал резкий поворот направо и уперся в дощатую дверь, скрепленную тремя черными металлическими полосками. Если не ферма, то сельскохозяйственной декорации. Юля вздохнула и надавила на ручку. Дверь поддалась. Девушка приоткрыла ее сантиметров на 20 и громко спросила. «Есть кто дома?» «Ко-ко-ко». «Что?» От неожиданности Юля сделала шаг вперед, открыла дверь настежь и замерла. «Блин!» После всего, что ей довелось пережить, девушка меньше всего на свете ожидала увидеть в подвале малой земли курятник. Идиотизм какой-то. На полу обширного помещения были рассыпаны зерна и стояло несколько мисок с водой. Вдоль дальней от двери стены возвышались насесты, на которых редком, тесно прижавшись друг к другу, коротали время белые курицы. Только белые. На самой же верхней жердочке в гордом одиночестве восседал здоровенный ярко-красный петух. Именно он и издал это самое «ко-ко-ко». «Ух ты!» Юля вошла внутрь. В нос ударил резкий запах помета, однако любопытство перевесило. «Вы что здесь делаете, пернатые?» «Ко-ко-ко». Петух взмахнул крыльями, спрыгнул на пол и остановился, недружелюбно разглядывая девушку. «Какой красавец!» «Да к тому же здоровенный, массивный, с огромными крыльями, высокий. Голова петуха доходила девушке до бедер, с толстыми лапами, украшенными длинными острыми шпорами, на которые Юля поначалу не обратила никакого внимания». «Ко-ко-ко». Красавец загреб лапой. «А где ваш хозяин?» То ли петуху не понравился вопрос, то ли он решил, что время пришло, но едва девушка открыла рот, как красавец издал громкий вопль и бросился в атаку. «Ой!» Не ожидавшая нападения Юля едва успела отскочить в сторону, и птица врезалась в стену. «Ты чего?» «Ничего, кроме неприятностей». Следующий бросок заставил девушку еще дальше отступить от двери, потом еще. Юля не сразу поняла, что ее загоняют в угол, а когда сообразила, было поздно. На сетке, до сих пор спокойно взиравшие на атаки петуха, одновременно как по команде бросились на незваную гостью. «А-а-а!» Клокотание, хлопание крыльев, летящие перья, а самое главное — удары. Птицы набрасывались на перепуганную девушку со всех сторон, кружились вокруг беспощадной белой каруселью, и перед глазами Юли все смешалось. Она потеряла ориентацию и лишь отмахивалась от разъяренных несушек, одна из которых ловким ударом расцарапала девушке лицо, и кровь смешалась с брызнувшими из глаз слезами. «Отстаньте!» «Куда там?» Куры накатывали волнами, били по ногам, животу, самые ловкие атаковали вторым этажом, наступая по спинам товарок, пытались добраться до груди и лица Юли. Казалось, еще чуть-чуть, и девушка окажется погребенной под бурлящей пернатой массой. Красавец-петух бился в первых рядах. «Они хотят меня убить!» Удары, клокот, удары. «Нет!» Юля сама не поняла, что произошло в следующее мгновение. Страх, ужас, боль, ощущение приближающейся смерти – все смешалось в ее душе и вызвало мощный ответный всплеск. «Всплеск чего?» Ответа на этот вопрос у девушки не было. «Всплеск! Всплеск жажды жизни, ярости!» Юля закричала, взмахнула рукой, и куры, подчиняясь резкому пасу, отлетели в сторону, словно гигантской метлой отброшенные. Перегруппировались, вновь бросились в атаку и снова отлетели, повинуясь следующему движению руки. Боевая злость пернатых сменилась сначала недоуменным, затем тихим клёкотом, который очень быстро сошел на нет. Несушки, только что демонстрировавшие чудеса воинской доблести, теперь бочком вдоль стен пробирались к насесту. «Боитесь? Правильно делаете!» Тяжело дышащая Юля оглядела поле битвы и уперлась взглядом в петуха. Красный красавец стоял в трех шагах, но атаковать не собирался, хотя и перепуганным, в отличие от подушек, не выглядел. «Хочешь еще?» «Ко?» Петух тщательно обдумал предложение, после чего сделал шаг назад. «Вот так вот!» — хмуро произнесла девушка и медленно вышла из курятника. Делиться с Карбидом, посетившей его идеей, Ясень не хотел. Ни с кем не хотел. И не потому, что ее следовало оформить. Мысль вполне сложилась, просто Виктор хотел все сделать сам. Потому что лавры, слава и награда достаются только победителю. Потому что назначение на высокий пост не гарантирует безусловного послушания подчиненных. Потому что авторитет нарабатывается умом, решительностью и мужеством, а еще победами. Никто не пойдет за неудачником, и захват наездника представлялся Виктору удачным способом набрать балл. Расставшись с Карбидом, Ясень спустился в подвал и занял позицию напротив дверей ручного привода. Как мальчишка. Нет, как человек, которому не нужны ни помощь, ни советы. Вы хотели знать, на что я способен? Устраивали мне проверочки, экзамены? Хорошо, я покажу. Но показать сразу не удалось. Примерно час Ясень томился в укрытии, ожидая, когда механик покинет пост. Сначала топтался, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, представляя, в какое изумление повергнет Карбида. Затем присел на пол, прокручивая в голове детали предстоящей операции. Последние 15 минут играл в тетрис на мобильном, прикидывая, не сгонять ли перекусить. Черепаныч выбрался из ручного привода в тот момент, когда ожидание превратилось в пытку. «Пора!» Виктор не знал, надолго ли ушел механик, а потому не собирался терять ни секунды. Едва Черепаныч скрылся за углом, Ясень открыл дверь и проник внутрь. «Думаете, не справлюсь?» «Еще как справлюсь!» Его знаний ручного привода, полученных во время инструктажа наверху, должно было хватить на то, чтобы осуществить задуманное. А тот факт, что подобное вторжение в искру, мягко говоря, не приветствовалось, Ясеня не особенно смущал. Прямого запрета нет, а победителей не судят. Виктор подошел к панели управления. «Так, сначала эту бандуру нужно включить». Рычаг с пометкой «Запуск» располагался справа. Удобно для всех, кроме Ясеня, однако дергать за него Виктор не собирался. Не все так просто. Защита от несанкционированного включения в ручном приводе была устаревшей, но надежной. Сначала нажать две неприметные кнопочки сбоку, затем тумблер, а уже потом рычаг. Агрегат загудел. «Отлично. Теперь прицеливание». Ясень покрутил ручки, и на экране возникли плавающие в отстойнике искры. «Выбираем нужную. Ага, вот так». Несмотря на примитивную конструкцию, работал ручной привод идеально. Нужная искра по специальному каналу выскользнула из отстойника и оказалась в колбе черного стекла, ярко осветив ее изнутри. Словно лампочка зажглась или малюсенькая звезда. «Получилось». Но радоваться рано, следующий этап гораздо сложнее. Виктор надел шлем, три выходящих из него провода вели в медное основание стеклянной колбы, закрыл глаза и сосредоточился. «Андрей, Ты меня слышишь?» За те несколько часов, что прошли с момента обмена, искра Веснина должна была успокоиться, отойти от шока, избавиться от ужаса дезориентации, всегда сопровождающего потерю тела, избавиться от страха. Разговаривать с искрой сразу после обмена – занятие бессмысленное, а вот сейчас диалог возможен. «Андрей!» – закрытые глаза слепит белое сияние. Застит пелена чистого, без примесей света. Самого чистого во Вселенной. «Андрей! Ответь! Андрей!» «Кто здесь?» В сгустке бессмертного света возникали едва заметные тени, медленно складывающиеся в контуры юношеского лица. Искра машинально пыталась принять привычный облик. «Андрей, поговори со мной. Меня зовут Виктор». Узнать у Искры, кто ее вытеснил, невозможно. Эта борьба проходит на таких уровнях, где имена бессмысленны. Однако Ясеня наездник не интересовал. Он искал другое. «Андрей!» «Кто вы, Виктор? Где вы?» Сложенное из теней лицо стало более четким. «И где я?» «Разве тебе не объяснили другие искры?» Пауза. «Я умер?» «Нет, пока нет». «Тогда что случилось?» «Это мы и пытаемся выяснить. Мы хотим помочь тебе, Андрей». «Кто вы?» «Врач, разумеется». «Что со мной?» «Ты в коме, но мне нужно, чтобы ты ответил на несколько вопросов». «Для чего?» «Я постараюсь вытащить тебя, Андрей, но для этого мне нужны психологические зацепки, понимаешь?» «С трудом». «Вот и хорошо. Все-таки врач из нас двоих я. Итак, Андрей, слушай первый вопрос». Как и ожидал Сергей, Грыгадзе привез его в место, где можно говорить без помех. Покинув шумный центр, бандиты направились на восток, в один из промышленных районов Москвы. Когда-то здесь непрерывно коптили небо трубы, а заводы давали работу многочисленным обитателям окрестных спальных кварталов. Теперь же эта зона была безлюдной настолько, что даже милицейские патрули предпочитали ее не посещать. «Мерседес» остановился в узком тупике, окруженном со всех сторон высокими заборами. Ни лишних ушей, ни лишних глаз, ни видеокамер. Идеальное, на взгляд, Весненное место. Давид имел аналогичное мнение. Во время дороги о делах не говорили, телохранители привычно помалкивали, Грыгадзе несколько раз звонил по мобильному, но говорил не на русском, а посему, о чем шла речь, Сергей не понял. Но это его не особенно волновало, что бы там ни затевал уголовник, ничего толкового он сделать не успеет. А болтать о том, что с ним в машине сидит неудавшийся покойник, тоже не станет, во всяком случае до тех пор, пока не разберется в ситуации. Ну а разобравшись, болтать не будет тем более. Впрочем, одну из тем, которые затрагивал Давид во время своих гортанных переговоров, Веснин знал наверняка. Грыгадзе пытался узнать, куда подевались его люди. Именно с этого вопроса бандит и начал разговор, когда они с Сергеем вышли из «Мерседеса». «Мои люди исчезли». Двое парятся в малосимпатичном подвале, а один нигде не парится, потому что слишком много о себе возомнил. Не моргнув глазом, соврал Веснин. «Если все у нас с тобой пройдет нормально, получишь двух бойцов в целости и сохранности, только немножко побитыми». Обман преследовал две цели. Во-первых, дипломатическую. Следует показать Грыгадзе, что он Сергей не отморозок, и с ним можно договариваться. А во-вторых, этическую. Неудобно начинать встречу фразой: «Знаешь, Давид, я только что замочил твоих людей. Поговорим о деньгах». «Кого вы грохнули?» «Ираклия». К сожалению, он не сразу понял, что сопротивление не имеет смысла. «Сопротивление кому?» – поинтересовался уголовник. «Тебе, что ли?» «Мой папа тяжкими трудами скопил 100 лямов», – с улыбкой произнес Веснин. «Неужели ты думаешь, что он не познакомил меня с людьми, способными решить столь несложную проблему?» Понятия о логике у Давида были, а потому он, переварив сообщение, осведомился. «Почему эти люди сами ко мне не пришли?» «А зачем?» «Ты мужчина умный и понятливый, мы с тобой сами все порешаем к общему удовольствию. А за Ираклия извини, мы не хотели». «А если не извиню?» «То есть?» «Если придется возместить потерю. У Ираклия семья была». «Деньги. В разговорах с бандитами все всегда упирается в деньги. Кто кому и сколько». Веснину стало скучно. «Обсудим», — не стал спорить Сергей. Это твое единственное условие». Давид не знал, что делать. Перед ним стоял щенок, самый настоящий щенок, с молоком на губах и тонким хвостом. Но держался сопляк, как опытный переговорщик. И даже не в словах дело, в поведении, в уверенности, в ощущении собственной силы. Григадзе чуял, что говорит с матерым волчарой, закрывал глаза и чуял. Открывал и видел перед собой безусого юнца. Пустое место видел перед собой Давид, когда открывал глаза, а потому дергался, не зная, как себя вести. «Компенсация — твое единственное условие?» Гергадзе поморщился. «Я хочу знать, что нужно тебе». «Я хочу, чтобы ты прекратил меня преследовать», — тут же ответил Веснин. «И еще я хочу, чтобы ты назвал мне имя заказчика». «Две услуги взамен одной», — заметил Давид. «А ты внимательный». «Парень», — угрюмо произнес Гергадзе. «Я уже парень, не мальчик. Расту, черт побери». «Парень, ты смог меня удивить, но вот злить меня не надо». «Уловил», — кивнул Сергей. «Приношу искренние извинения. И прошу войти в мое положение. Для меня все происходящее в диковинку». «Что получу я, кроме компенсации?» — спросил уголовник. Веснин почесал кончик носа. «Видишь ли, Давид, сейчас между нами все ровно. Тебе дали деньги за мою жизнь. У тебя не получилось. Ты умный человек, ты понимаешь, когда надо отступить. Ты говоришь, кто заказчик? В принципе, я догадываюсь, но мне нужно подтверждение. Ты называешь имя заказчика. Я решаю наши с ним вопросы. Ты в стороне. Немножко заработал, поднял с земли копеечку, остался жив». Последние слова не прозвучали угрозой. Так, упоминание факта. Мимоходом. Григадзе знал цену таким вот, на первый взгляд, случайно оброненным словам. Однако сейчас решил не обращать на замечания пацана внимания. Но не мог он всерьез воспринимать прыщавого студента. «Мало. А на мой взгляд, вполне достаточно. Между нами кровь. Ты на меня наехал». Давид понял, что выбирать линию поведения нужно сейчас, и он выбрал. «Между нами уже кровь, парень». «Именно поэтому пришел с тобой говорить я», — в тон Григадзе отозвался Сергей. «Они мои люди». «Ага», — огрызнулся. «Проверим, что у тебя внутри, сталь или дерьмо». «Словами вопрос не решить», — выдал Давид. «Сейчас мое мнение важнее». «Потому что я пришел один?» «Да, парень, потому что ты пришел один». Григадзе скривил губы и сделал короткий шаг вперед. «Не нужно быть гребаным романтиком, парень. Не следовало приходить ко мне одному». Заявление прозвучало весомо, однако юнец в лице не изменился, не побледнел. «Но ведь это ты не можешь найти своих людей, Давид», — напомнил уголовнику Веснин. «Ты, а не я. Прислушайся к своим гребаным инстинктам и сделай, черт бы тебя побрал, правильный выбор. В последний раз предлагаю». «Ты мне угрожаешь?» «Теперь да». Григадзе сделал еще шаг. Он дышал в лицо Сергею, а пузом терся о ветровку. Массивный, сильный, злой, вот-вот ударит. «А подумал ты хорошо?» «Я? Отлично. А ты?» «Я тоже». «В себе уверен?» «Абсолютно». «Проверим?» «Проверим». «В таком случае держись, Давид. Назад ходу нет. Ни для кого». «Дурак ты, парень. В Москве законы волчьи. Пока ты жив, ты чего-то стоишь, а за мертвого мстить никто не будет. Какими бы крутыми твои дружки ни были». Григад захотел ударить и тем самым дать сигнал своим людям врезать наглому щенку, но вдруг с ужасом понял, что не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Не способен ничего сказать. Даже всхлипнуть. Он мог лишь стоять, бессильно наблюдая за матерым щенком. Только думать мог. Но мысли, поначалу ясные, вдруг поскакали перепуганными зайцами, метнувшись прочь от непонимания происходящего. «Большая ошибка, Давид», — ответить Григадзе не мог. «Хочешь посмотреть на своих мальчиков?» Повинуясь неслышному приказу Сергея, Телохранители Давида встали перед хозяином, вытащили пистолеты, накрутили на них глушители и навели друг на друга. Из их глаз текли слезы. «Я знаю несколько фокусов», — объяснил Григадзе Веснин. «И так силен, что могу проломить даже инстинкт самосохранения». Хлопки раздались одновременно. Мордовороты упали. «Кстати, я тебе соврал. Посланных тобой ублюдков я шлепнул сам, без друзей». Сергей нехорошо улыбнулся. «Теперь разберемся с тобой». Григадзе судорожно вздохнул. Дышать-то ему никто не запрещал. «Ты будешь говорить правду и только правду, как в американском кино. Я думаю, тебя наняла Мария Крестовская. Моя мама. Это так? Отвечай». «Да», — подтвердил Давид. «Это так». «Хорошо», — после паузы произнес Веснин. «Ну, в смысле, плохо, конечно, все-таки маму жалко, но хорошо, что ты не врешь. Как ты должен отчитаться о проделанной работе?» «Она назвала номер телефона». «Звони». Григадзе извлек из кармана телефон. Как же ему хотелось вытащить пистолет. И набрал номер. «Кричи, вопи, рассказывай правду». «Нет, нет, нет. Не получается сказать ничего лишнего». Слова не выходят, не складываются, мольбы о помощи не услышаны. В трубку летит только то, что приказал щенок. Жалкий на вид и такой страшный щенок. «Это я, Давид. Все в порядке. Завтра я позвоню на этот номер и скажу, как мы рассчитаемся». «Молодец», — похвалил уголовника Сергей. «Теперь подними с земли пистолеты. Сначала один, потом другой». Веснину доводилось убивать. Давным-давно, еще в Афгане, полученная на той войне закалка здорово помогла ему в 90-х. Однако главную черту – убивать только на войне – Сергей до сегодняшнего дня не переходил. И вот теперь, готовясь отправить на тот свет шестого за день человека, Веснин неожиданно понял, что закостенел. Что благодаря своему впечатляющему превосходству поставил смерти на поток, превратил в конвейер, в рутину. Одним больше, одним меньше – свидетелей оставлять нельзя. Сергей не упивался своим положением, не щелкал жалких людишек. Ему было просто все равно. Это неправильно. Да, они убийцы, воры и насильники, но я-то человек. Я должен от них отличаться. А в следующий миг подумал, что для его замысла все равно лучшее, что только можно пожелать. Ибо при любом другом отношении операция может сорваться. Тем временем Давид оставил отпечатки на одном пистолете, бросил его, поднял второй и теперь мялся, держа оружие в руке и не в силах направить его на врага. Мялся и плакал, дожидаясь, пока задумавшийся Веснин не обратит на него внимания. «Григадзе, я едва не забыл о тебе, хренов уголовник». Сергей потер себе переносицу, словно пытаясь выдавить из головы дурацкие сомнения. «Ну-ка, вложи ствол себе в рот». Если бы не обстоятельства, нынешний контракт стал бы настоящей жемчужиной в коллекции Пандоры. Его извращенная красота доставила бы резчику незабываемое изысканное удовольствие, сравнимое разве что... Нет, ни с чем не сравнимое. Все меркло на фоне чувственного блаженства, получаемого резчиком в момент работы с искрой. В момент, когда он становится богом. Но в этот раз... В этот раз было нечто... мешающая Пандоре сполна насладиться предстоящей операцией. Неопасная близость к подстанции, в которой, как паук, сотканной им паутине, сидел ненавидящий ее Корбит. Нет. Повышенный риск лишь добавлял остроты ощущений, обжигающим перцем ложась на далеко не пресное блюдо. Опасность вдохновляет, будоражит и совсем не мешает получать удовольствие от работы. А вот давление раздражает. Умом Пандора понимала, что выторговала себе весьма неплохие условия. 1:3 – это серьезно. Однако с эмоциями ничего не могла поделать. Злилась. На себя, на них, на Корбида. А злость мешает наслаждаться. Превращает острое в пресное. И тогда в голову лезут неприятные мысли. Мартин из Дерос являл собой один из классических архетипов российского предпринимателя, выросшего в 90-е годы. О его прошлом, то есть о том, чем Издера занимался до распада Советского Союза, говорили скороговоркой, словно намекая, что там не было ничего интересного. Родился, учился, вырос, поступил в институт, был октябренком, пионером, комсомольцем и даже успел вступить в КПСС. На первый взгляд, ничего особенного, если бы не одна деталь. Поступил Мартин не куда-нибудь, а в МГИМО, один из самых закрытых советских институтов, готовящих кадры для Министерства иностранных дел и разведки, разумеется. Чужих в это заведение брали неохотно, а поскольку похвастаться высокопоставленными родственниками из Дероса не мог, родители из Дероса жили под Оренбургом, куда их во время войны сослали с Поволжья, то в этой маленькой детали его биографии таилась масса загадочного. Ну, если забыть об уме Мартина и его врожденном таланте к изучению языков. Из института Мартин вышел прекрасно, говоря на английском, французском и португальском языках, и сразу же отправился в Африку. С этого момента жизнь из Дероса, судя по всему, стала еще более насыщенной, а вот правдивая информация о нем исчезла вовсе. По одной версии, распад Союза Мартин встретил в звании капитана военной разведки, по другой – майора КГБ, по третьей – официальной, будучи обыкновенным журналистом ТАСС. Как бы там ни было, в 1993 году из Дерес оставил журналистику и основал небольшую транспортную компанию, самолеты которой летали по всему Черному континенту и перевозили весьма специфические грузы. Примерно через год Мартин стал королем африканского оружейного рынка, человеком, способным за считанные дни оснастить небольшую армию. Из Дерес поставлял оружие советского производства, чем вызывал понятную злобу у конкурентов, которым покровительствовал ЦРУ и которые трижды пытались захватить опасного соперника, но безуспешно. Мартин был крайне осторожен. Он всегда был осторожен. «А еще ты не любишь, когда тебе мешают». Пробормотала Пандора и сделала маленький глоток вина. Впрочем, этого никто не любит. Из Дерос явился в ресторан в сопровождении длинноногой блондинки и двух телохранителей. Здоровяки заняли соседний столик, а блондинка устроилась рядышком, благо диванчик позволял, и изредка прижималась к Мартину обнаженным плечом. Все правильно. Жена дома еще не отошла от тяжелых родов, поэтому в свет Мартин выходит с девочками из эскорт-сервиса. Раздражение, которое испытывала Пандора, наложило отпечаток на всю операцию. В обычном случае она заявилась бы в ресторан с кавалером, сделала бы пару намеков клиенту, после чего стравила самцов, милостиво позволив им самим определить, кто больше достоин ее внимания. Однако сейчас играть не хотелось. Хотелось быстрее разделаться с заданием и покинуть землю, оказаться подальше от проклятого ручного привода и беспощадного карбида. Поэтому Пандора использовала более действенный, более быстрый и омерзительно скучный способ – гипноз. Даже не гипноз, так, легчайшее касание искры. Работала Пандора аккуратно, поэтому результат пришел не сразу. Некоторое время Мартин продолжал вести себя как обычно. Улыбался блондинке, изредка что-то шептал ей на ушко, вызывая недлинные приступы заливистого смеха. Хорошо подготовленная девочка знала, что долгое веселье клиентам не нравится. Но при этом держался в рамках приличий, не лапал публично податливое тело, подобно некоторым своим коллегам по нервному быту миллионеров. Легкий ужин, красное вино, приятная музыка, вышколенная девочка. Из Дерос отдыхал, однако через некоторое время стал все чаще и чаще останавливать взгляд на Пандоре. «Нравлюсь?» «Конечно». Сила вернувшейся полностью раскрывшейся искры заставляла сиять великолепно сложенное тело. Не нимбом, разумеется, сиять. Минут через 30 после начала ужина из Дерос поднялся, сделал телохранителям знак оставаться на месте и подошел к женщине. «Вы позволите?» Присел, не дожидаясь разрешения. «А если не позволю?» «Я ненадолго». Он знал, что обаятелен и умел этим пользоваться. «Вы ведь меня не прогоните?» «Во всяком случае, не сразу», милостиво кивнула женщина. «Меня зовут Мартин». «Пандора». «Редкое имя». «Это псевдоним». «Проститутка?» На лице из Дероса отразилось разочарование. Столь сильное, что Пандора не удержалась, рассмеялась. «Я не оказываю услуги, Мартин. Я хочу сохранить инкогнито». Она прекрасно знала, что каждый, увидевший ее мужчина, мысленно нарекал ее королевой. Меньшего никто не видел, не хотел видеть. «Тогда все в порядке», — облегченно выдохнул из Дерос. И тут же перешел в наступление. «Мне почему-то кажется, что мы с вами уже встречались». Примитивная, конечно, атака, но Пандора милостиво списала идиотскую фразу на потрясение, которое испытал Мартин, приняв ее за проститутку. «Я бы запомнила». «Но я точно вас видел». «Возможно, на какой-нибудь премьере». «Возможно». «Или мы как-нибудь летели одним самолетом. Вы давно были в Вене?» 2 месяца назад». «Я посещала Австрию примерно в это же время». Ложь, конечно, но ведь нужно как-то объяснить тот факт, что Мартин ее узнал. А узнал он ее потому, что его искру ласково поглаживал гипноз. «Путешествовали?» «Можно сказать и так». «Чем вы занимаетесь, Пандора?» «Пью вино и разговариваю с весьма привлекательным мужчиной». «А в свободное от удовольствия время?» «Колдую», — Издерас улыбнулся. «Так вы ведьма?» «Именно это вас и привлекло. Разве не так?» «Меня?» — Мартин не нашел, что ответить. «То есть вы меня околдовали?» «Вас это беспокоит?» «Еще не знаю». «Вам нравится быть околдованным?» «Ну, раз я все равно околдован, то могу говорить, что вздумается, так?» Пандора кивнула. «Так». «Я хотел бы провести этот вечер с вами». «А как же ваша спутница?» «Сейчас она уедет». Пандора помолчала, внимательно глядя на Мартина, а затем едва заметно кивнула. «Пусть уезжает». «Так, слева чисто. Справа...» Олег повернул голову. «Ну, что ты здесь забыл? Уезжай, пошел прочь!» И водитель девятки, непонятно откуда выехавший на пустынный переулок, словно повинуясь мысленному приказу молодого человека, свернул во двор. «Вот так!» Олег снова посмотрел налево. Все, как было у классика. Ночь, улица, фонарь, аптека. Ночь летняя, московская, разогретый днем асфальт щедро отдает тепло, а потому нет необходимости надевать ветровку. Майки вполне достаточно. Улицу заменяет уставленный и припаркованный легковушками проезд, идущий вдоль забора Михайловской больницы. Фонарь стандартный, белого света, пришпилен к макушке бетонного столба. Аптека заперта, только зеленый крест слегка светится. Пора, пока не появилась еще какая-нибудь машина или еще хуже милицейский патруль. И пока решимость не исчезла. Молодой человек подпрыгнул, ухватился руками за прутья и с интеллигентной грацией полез через забор. Решение посетить Михайловскую больницу пришло к Олегу внезапно. Он не мог уснуть, ворочался на диване, сминая в неприличный кулек подушку. Потом дотянулся до пульта и включил телевизор. Выключил, снова включил и вдруг, невидящий, разглядывая экран, подумал, что если Юля права и на Малой Земле действительно творятся нехорошие дела, то лучший способ выяснить это – устроить ночную слежку. Во всяком случае, она даст хоть какое-то занятие, избавив его от нервотрепки тупого ерзания по дивану. Сказано, сделано. Олег быстро собрался, поймал частника и через каких-то 30 минут оказался около больницы, не испытывая ни страха, ни сомнений. Какие могут быть сомнения, если Юля до сих пор не нашлась? Форсировав забор, с той стороны оказался довольно густой орешник, молодой человек осторожно направился в сторону Малой Земли. На память Олег не жаловался, схему больницы он изучал внимательно, а потому представлял, где именно должен находиться корпус. Огибаем роддом, ищем дорожку. Ага, вот она. Теперь сюда. По случаю глубокой ночи в больничном парке светил один фонарь из трех, но, несмотря на темень, Олег сумел различить появившиеся неподалеку очертания Малой Земли. Отлично. Молодой человек обошел оказавшийся на пути куст и... В ночной тишине больничного парка резкое металлическое клац прозвучало оглушительным выстрелом. От неожиданности Олег подпрыгнул, сердце ёкнуло внутри, похолодело и резко обернулся. «Кто здесь?» Гробовая тишина. Исчез даже далекий шум города, постоянный гул, ослабевший к ночи, но все равно ощущавшийся. Пропал. Куда делся? Не могли ведь все машины одновременно остановиться. Холод страха плавно вцепился во внутренности и теперь размышлял, куда идти дальше. В ноги или к голове. Дрожащей рукой Олег вытащил из кармана джинсов мобильный телефон, надавил на первую попавшуюся клавишу и осветил место, откуда раздался звук. В траве разочарованно, сомкнув челюсти, лежал медвежий капкан. «Твою мать!» — от всей перепуганной души выругался молодой человек. «Они что, спятили? Медвежий капкан посреди больничного парка? В нынешнем, черт бы его драл, году от Рождества Христова. Капкан блеснул, нахально подтверждая. «Да, в нынешнем. Как ты его там назвал?» «Году, прямо здесь и сейчас. И был бы ты, паренек, менее внимательным, выл бы сейчас от боли». «Что за шутки?» Морозец страха решил отправиться наверх к голове, к центру паники. Молодой человек отпрянул назад, совершенно не подумав, что рядом может оказаться еще одна ловушка. Хотел выругаться еще громче, но... Таким образом, альтернативное решение уравнения Кругеля-Данса полностью опровергает волновую теорию сингулярности и требует введения в финальный дифференциал второй переменной. Олег хотел позвать прохожего, сообщить ему о капканах, но в последний момент сунул себе в рот кулак и крепко его прикусил, не позволяя звукам вырваться на свободу. «Меня не должны видеть». В свою очередь, вторая переменная не позволяет очерчивать геометрически правильный круг Кузькина, что приводит к необходимости пересмотра траектории движения объекта в сторону эллипса. По дорожке шел усатый мужчина в спецовке со множеством накладных карманов. Его голову украшала шахтерская каска, включенного фонарика, которой вполне хватало для чтения книги. Во второй руке мужчина мял бутерброд. Что, в свою очередь, противоречит векторной концепции текучести. Усатый прервал чтение и задумчиво почесал подбородок. Что же они хотели этим сказать? Судя по всему, прочитанное его изрядно расстроило. Это получается, что движение в агрессивных средах псу под хвост. А как же экспериментальные данные? Как же доказательства от противного? Кто мне ответит, а? Мужчина размахнулся и швырнул книгу в кусты. Ученые, мля! Разве лось очкариков, как собак нерезанных? Каждая пиявка норовит свой закон открыть, вписать свое имя в скрижали вселенной. Запустив вслед за книгой и бутерброд, мужчина развернулся и зашагал прочь, на ходу размахивая каской, отчего луч света причудливо вертелся по спящим в ночи деревьям, добивая до самых макушек. Искать загадочную книгу, доказавшую ошибочность векторной концепции текучести, Олег не стал. Он попятился назад и через пару шагов уперся. Не поворачиваясь, молодой человек осторожно пощупал часть того, во что уперся, а затем, не поверив левой руке, резко развернулся. Перед ним стоял ГАЗ М-20 «Победа». Ухоженный, как чихуахуа Пэрис Хилтон, блестящий, белоснежный, с тонированными стеклами и... Олег наклонился, поднес поближе телефон и окончательно убедился в том, что те части, которые у обычной «Победы» хромировались, у этой оказались позолоченными. «Что же такое?» Стекла окон темнее ночи, но одно чуть приоткрыто, пропуская внутрь свежий ночной воздух. И Олег, превозмогая страх, осторожно взглянул в щелочку. «Витя, я чувствую, что ты меня обманешь», — промурлыкала девушка. «Но ведь не сегодня, моя хорошая». «Да, наверное, не сегодня». «Тогда зачем об этом говорить?» Кожаные автомобильные сиденья разложены, превратив салон в удобный черный диван, на котором возлежали широкоплечий мускулистый мужчина лет 25 и светловолосая кудрявая девушка. Одежда любовника в беспорядке валялась в районе приборной панели. С баранки руля, к примеру, свисал игривый лифчик. «Витя, за нами подглядывают», — хихикнула девушка. «А что ему еще остается?» — пробурчал мужчина, лаская упругую грудь подружки. «Не хочешь выйти и накостылять?» «Пусть завидует». Залившийся краской Олег торопливо отбежал от машины. «Черт, это больница или...» Он не договорил. Кусты неожиданно закончились, и молодой человек оказался... Нет, не на асфальтовой дорожке больничного парка, а в чистом поле. Перед ним, примерно в 200 саженях, на пригорке под звездным небом, изредка освещаемый беззвучно падающими молниями, стоял старинный дом, который в Михайловской больнице чего-то называли «малой землей». Никаких дорожек, никаких других зданий, никакой Москвы. Только аккуратно подстриженная трава и гранитный камень под самым носом. Олег вытер мокрое от дождя лицо, наклонился и прочитал. Олег Николаевич Часовщиков. 1980-2263. Изобретатель машины времени от благодарных предков. Физиономия на керамике не оставляла сомнений в том, что придумать фантастическое устройство предстояло именно ему. Правда, особой гордости Олег не испытал. «Не может быть!» Дождь усилился. Футболка и джинсы промокли насквозь. Кроссовка хлюпала. 2263 год? Поклониться пришел, милок. Из пелены дождя вынырнул высокий белобрысый парень, несущий на плечах бесчувственное тело черноволосого приятеля. К нему многие ходят. Иные даже камень целуют, чтобы, значит, осенить себя благословением. Великий человек, одно слово. «Давно умер?» — сглотнув, спросил Олег. «Ты чего, безграмотный?» — удивился белобрысый и поправил съехавшую на глаза бейсболку с надписью «Пиццерия. Малая земля. Круглосуточно». «Читать не умеешь. Не умер еще». У Олега отлегло от сердца. Тем временем парень провел нехитрые вычисления и закончил. «Через 258 годков сдохнет. Раньше никак не получится. Чтобы, значит, не случилось никакого парсека». «Парадокса», — пробормотало бесчувственное тело. «Брат мой Бизон, тот еще умник», — парень кивнул на приятеля. И тут же засобирался. «Ты заходи, если что. Спросишь Бандеру. Скажешь, что у могилки познакомились. Я, может, вспомню». Плечистая фигура стала медленно растворяться в потоках дождя. «Стой!» Олег метнулся следом, споткнулся о надгробие и со всего размаху шлепнулся на мокрую траву. Перед глазами поплыли красные и желтые круги. Однако, прежде чем потерять сознание, молодой человек увидел толстого енота, деловито несущего к дому отрезанную руку. Бурлящая внутри сила требовала выхода, сладкого взрыва эмоций, упоительного напряжения, переходящего в чарующее опустошение. Бурлящая внутри сила обещала невыносимую сладость близости. В свое время Сергей ненароком подсунул сыну телефон одной из своих подруг. Мальчику был нужен опыт. И знал, что Андрей воспользовался подарком. Потом Веснин не видел ничего дурного в том, чтобы нанести визит теперь уже общей знакомой. У Светы было все, что требовалось. Красота, опыт и неутомимость. А у него было то, что интересовало женщин – деньги. Они без труда нашли общий язык. «Да, да, еще!» Она уже не кричала, всхлипывала. Царапала ему спину, кусала в шею, пыталась оттолкнуть и не отпускала. Сейчас Света была сверху, нет, напротив. Сейчас Сергей стоял, прижимая ее к стене, а Света сжимала его бока бедрами. Разгоряченная, потная, с растрепанными волосами. Острые ноготки впиваются в кожу, пот смешивается с капельками крови. Тонкая боль оттеняет наслаждение. Свете кажется, что ее пронзают насквозь. «Еще!» Они снова оказались на постели. Перекатились. Сергей сверху. Света уже не может всхлипывать. Или не хочет. Только отрывистые стоны. Крик в последние мгновения, когда Веснин перестал сдерживаться, а после несколько минут сладчайшей истомы. Когда нет мыслей, нет желаний, нет сил. Когда ты лежишь в бассейне, полном сгущенного упоения. «Ты возмужал с нашей последней встречи», — негромко проговорила Света влюбленным, да именно влюбленным, взглядом рассматривая Веснина. Сергей знал, что произвел впечатление, и скромно улыбнулся. «Кое-чему научился». «А с виду не скажешь». «Не все золото, что блестит». «Согласна». Света прищурилась. «Скажи честно, виагру лопал?» «Мне не нужно», — небрежно отозвался Веснин. «Круто». Она перекатилась на спину и уставилась в потолок. Света была женщиной опытной, много на своем веку повидавшей, произвести на нее впечатление мало кому удавалось. И в этой неожиданности, в том, что одним из постельных суперменов оказался хлипкий паренек, была какая-то неправильность или какая-то интрига. Тем не менее, долго думать о преображении юнца Свете не хотелось. Сейчас она напоминала сытую кошку, предпочитала мирно урчать, лежа на мягком, однако чувствовала, что очень скоро снова захочется. Веснин раздул в женщине настоящий костер. «Посмотрим, мальчик, сумеешь ли ты продолжить в том же темпе». А Сергей в это время скептически изучал нового себя в зеркале. «Тело, прямо скажем, так себе. Надо было чаще гонять тебя в спортивный зал, сынок. Плечи худые, животик дряблый, бицепсы. Да какие к чертовой матери бицепсы? Так одно название. Мощный сексуальный марафон изрядно вымотал нетренированное тело. Усталость пробивалась даже через тонус искры. Веснин не сомневался, что его энергии хватит до утра, но выжимать соки не хотел. Нужно заказать побольше еды. «Андрей!» «Кого это она зовет?» «Андрей!» Сергей помнился. «Да?» «У тебя все в порядке?» «Почему ты спросила?» «Посмотрела в твои глаза», — Света улыбнулась. «Я редко ошибаюсь». Она была искренна. «Действительно влюбилась. Нет, не в меня. В сына». «Ну, Андрюха, посмотрим, как ты будешь из этого выкарабкиваться». Веснин присел на кровать и погладил девушку по груди, дотронулся до медленно твердеющего соска, почувствовал, как внутри зарождается желание. Почувствовал ее отзыв. «Хочешь сказать, что готов продолжить?» «Хочу сказать, что хочу». «А на мой вопрос ответишь?» «У меня есть проблемы», — признался Сергей, поглаживая Свету по щеке тыльной стороной ладони. «Связанные со смертью отца?» «Да, но я их решу». Веснин замер. «Что-то не так?» «Еще не знаю». «Корбит, идиот!» Он слишком долго пробыл на земле. Забыл, что испытывает вернувшаяся искра. Забыл, какую радость дарит ощущение силы и на что эту силу хочется потратить в первую очередь. Способности раскрывшейся искры ошеломляют. Ты почти всемогущ, ты силен, ты неутомим, ты, разумеется, женщина. Куда еще идти мужчине, получившему такую силу? Только к ней. Потому что только женщина способна полностью оценить его новые возможности, поставить высший балл, заставив подскочить до небес градус самомнения. Ты наслаждаешься ее признанием. Это естественно, это логично. Виктор пережил это позавчера со случайной подружкой из клуба и вчера с Зиной. И не сомневался в том, что Веснин ищет того же. Если я не ошибся, и в тело Андрея действительно вселился его папаша, то сейчас он должен быть именно здесь. Андрей прекрасно знал, что телефон Света ему подсунул отец, и был благодарен ему за это. Красивая женщина многому научила парня. Скрывать информацию от врача Веснин-младший не стал, и Ясень понял, что именно к Свете Сергей может пойти без всякой опаски. Девушка его примет. «Ты здесь». Предвкушение победы переполняло Виктора. Первый успех на новой должности. И какой успех? Он в одиночку раскроет тяжкое преступление, которое Корбит уже перевел в разряд трудных. Он покажет, что его методы лучше, продемонстрирует мастерство. Авторитет нарабатывается победами. Это станет первой. В левой рабочей руке Виктор держал глушитель, способный вырубить даже слона, а в правой – боевое оружие для страховки. В отличие от Германа, предпочитающего автоматический «Стечкин», Ясень остановил выбор на мощном револьвере 44-го калибра. Ему нравилось чувствовать заложенную в нем мощь. Виктор поднялся на этаж, сосредоточился, улыбнулся, ощутив рядом присутствие раскрывшейся искры. Из квартиры невидимыми волнами расходилась энергия. Тихонько подобрался к двери и... Замки Сергей отпер заранее. За происходящим на лестничной площадке следил в глазок, и когда красавчик остановился... Мощным рывком распахнул дверь. Металлическое полотно влетело Ясеню точно в лоб. Удар был настолько силен, что Виктор врезался в противоположную стену, приложился затылком и на несколько мгновений потерял ориентацию. Револьвер выскользнул из ослабевшей руки, брякнулся на плитку пола, взведенный курок сработал и в следующий миг грохнул выстрел. Света завизжала. Она находилась в комнате, пуля не могла причинить ей вреда, но ведь должна же приличная женщина хоть как-то среагировать на происходящее. Оглушенный Ясень попытался добраться до оружия, но пропустил жесткий удар ногой в лицо. Снизу вверх. Очень больно. Но главное заключалось в другом. Этот и последовавшие за ним удары вышибали из Виктора сознание, ломали мысли, не позволяли сосредоточиться, использовать всю мощь раскрывшейся искры. Шутить Веснин не собирался. Но и убивать коменданта не хотел, и без того натворил немало. Увидев, что глаза противника стали мутными, Сергей врезал Виктору по коленной чашечке, разнеся ее в дребезги. Ясень заорал и схватился за ногу. Болевой шок, он для всех болевой, даже для искры. Следующим пинком Веснин отправил револьвер вниз по лестнице, затем подхватил с пола глушитель и надавил на спусковой крючок. Виктор обмяк. Все. Как минимум 10 минут не опасен. Сергей огляделся. Где второй? На лестничной площадке пусто и очень-очень тихо. Соседи прячутся за железными дверями и звонят в милицию. Ну и ладно. Веснин бросил глушитель на живот Ясеня и неторопливо направился вниз по лестнице.